а там, не знаю, не подкапывал. «У нас тоже картошка хорошая», — сказала Клара. Лишь теперь, обговорив с нею все дела, Иван Демьянович проявил интерес к Алексею. Он вполне очевидно хотел бы спросить его, как звать и какая фамилия, откуда и зачем, надолго ли, что и как. Он высказал все эти вопросы одним цепким и требовательным взглядом. Но тут его взгляд коснулся их соединенных рук. Клара по-прежнему держала Алексея за руку, не отпускала. И он не задал вслух своих строгих вопросов, не посмел задать. Видно, это очень много значило, как беспрепятственный пароль везде и всюду, то, что Клара Истомина держала его, Алексея, за руку. Стало быть, наш, свой, вопросов не имеем, а имеем, не задаем, проходи, товарищ. Иван Демьянович вскинул свою мотыгу на плечо и, кивнув им, зашагал дальше. Клара выждала, пока отбухают сзади его отяжеленные глиной сапоги, а потом объяснила. «Лапшин, председатель комитета по делам искусств, начальник наш, хороший дядечка. Я его, знаешь, с каких помню? Вот с таких. С детских лет, когда еще пионеркой была, а мама совсем еще молодая была и веселая, пивунья». Голос ее дрогнул. «До войны все это, когда отец был живой. Дружили они с Иваном Лапшиным, баянисты оба. Отец погиб, а этот, видишь, без руки вернулся. Теперь не заиграешь. Поставили его на пост». Оказалось, что и тут они были ровня, оба без отцовщины, как и все почти кругом. Но Алексей отметил про себя, что вот они как еще мало знакомы с Кларой, что не расспросили друг друга об этом, и не встретиться им на пути Иван Демьянович, то не было бы, наверное, и речи. Еще Алексей отметил, что у Клары есть мама, а идут они к ее дому. И еще он подумал вдруг, а не подчинен ли по службе Ивану Демьяновичу директор Дома народного творчества Матвей Кузьмич Малафеев? Вот если б так. Мог бы тогда спросить Иван Демьянович с незадачливого директора, как же ты, Матвей Кузьмич, обидел хорошего парня, бедного студента, гостя? Тем более, что я лично знаю его, знаком с самой лучшей стороны. Где он? Может быть, пропадает тут в незнакомом городе, без средств к существованию, без крова? А вдруг он, не стерпев обиды, уже плывет обратно на пароходе Тютчев, проклиная тот день и час? Вот как бы так, вот был бы спрос по справедливости. Но теперь не было смысла рассуждать об этом. Все было кончено. И город, и улица, по которой они шли, тоже кончались. Дома тут становились все приземистее, все убоже, теперь уже ничуть на городские, с виду не похожие, а деревенские, сиротские, пропащие дома. Слева к ним подступал редкий ельник, взросший на военных вырубках, а справа крутой овражный берег отламывал последние ломти запустелых и куцых дворов. «Вот и наша слобода», — сказала Клара Истомина. «Вот и наша десята. У нас тут улиц нету, живут десятидворками, наша пятая». Шаги ее делались все медленнее и неувереннее, все мельче, будто робость цепью сковала лодыжки, будто гири на них. Она уже оставила его руку. «Сам иди, сам живи, рассуждай сам». Шла-шла и совсем остановилась. «А мамы дома нет», — сказала она. «Уехала в деревню на сенокос. Родне помочь, никого нет дома». С этой крутизны, из слободы, было видно далеко и ясно, как одна река, таясь за лесами, бежит попутно другой реке, то приближаясь, почти касаясь водою воды, то утекая в испуге, сторонясь. Но русло их стягивает предопределение, согласно которому реки сливаются, и в том лишь разница, какая какую вберет в себя, поглотит, подчинит и назовет собой. И было видно, как там вдали две реки сливаются воедино, и дальше течет одна река. Они подняли глаза друг на друга, посмотрели безмолвно и честно, решив, будь что будет. «У тебя на лице страдание, а ведь тебе хорошо. Хорошо было. Почему ты страдаешь? Я знаю. Тебя мучит, что это грех, что ты согрешил. А ведь ты неверующий. Нет, конечно. Но ты должно быть крещеной. Бабка крестила. Ну вот угадала я. И на тебя это легло. Нет, не возражай. Легло на душу? Легло. И еще у тебя это в крови. От дедов и прабабок. Они Бога боялись. греха боялись, хоть и грешили.